Не как люди, не еженедельно, не всегда, в столетии раза два я молил тебя, члена раздельно повтори творящие слова. И тебе ж невыносимы смеси откровений и людских неволь, как же хочешь ты, чтоб я был весел? С чем бы стал ты есть земную соль? 1915 год.